там в моде евнухи? — Мне безразличны женщины, — ответил Джон, которому вернулось самообладание. — В университете подозревали, что я гомосексуалист, но это не так. Просто на свете есть вещи гораздо интереснее, чем животные совокупления людей. Вы когда-нибудь видели немецкие порнофильмы? Ведь это гадко и смешно. Волосатые задницы, женщины с распятыми ногами, как лягушки, эти вздохи и вопли. Шнель, шнель! Какая мерзость! Вирский остался доволен его ответом. Да ты, мой милый экстремист, похлеще скопцов! И какая сила выражения, распятые ноги! Пожалуй, даже слишком. Не всегда половая любовь бывает безобразной. Иногда она очень и очень. Возьми того же Кузьмина, я ж целую сладко Лизу. Ах, как замечательно! Вирский выпил еще глоток коньяка и закусил ломтиком лимона. Помолчал, глядя в пустоту. Слушай свое первое задание. Завтра ты отправишься в один старинный, но, по правде говоря, ужасно скверный русский городишко. Это примерно в 300 километрах от Москвы. Вы имеете в виду Малютов? Вирский бросил на него сердитый взгляд. Это Палисадов тебе рассказал? Стал бы ты отправишься в Малютов и найдешь там господина по имени Михаил Ивантер. Это редактор местной газетенки. Передашь ему на словах, что я им очень и очень недоволен. Не проще ли это сделать по телефону, удивился Джон. Вирский поморщился. Заруби себе на носу. В нашем деле нет ничего простого. Ты даже не представляешь себе, насколько это сложное дело. Во всем мире есть только один человек, который постиг всю его сложность. Этот человек — я. Здесь каждый узелок, каждая ниточка одинаково необходимы, поскольку без них пропадет красота узора. Или лучше сравнить это с архитектурной постройкой. Вынь один кирпич, и все строение рассыплется, и за всем этим должен проследить я. Ты избранный, Джонушка, а призванный. Как я доберусь до Малютова? Это твое дело, милый, — заворковал Вирский. Добирайся как хочешь, на поезде, на автобусе, хоть на воздушном шаре. Спустя минуту великого архитектора уже не было в номере. Лишь беспорядок напоминал о нем, да еще какой-то миндальный запах, оставшийся после ухода гостя. Глава 14. Три мушкетера. Корреспондент газеты «Правда» Малютова Михаил Ивантер подбежал к Палисадову, на ходу доставая ручку и блокнот. Сумка у него была большая, кожаная, потертая, с какими ходят на задание фоторепортеры, только вместо шикарного «Зенита» в ней лежал старенький «Фэт». Шариковая ручка торчала из правой руки Ивантера, как пистолет. «Дмитрий Леонидович, несколько слов для прессы». Майор отвернулся, скривившись. — А ну, брось отсюда, мелочь. — Это была ошибкой. — Как вы сказали? — сузив миндалевидные глаза и резко меняя тон, спросил Михаил. — Как вы назвали работника партийной печати? — Это ты работник партийной печати? — ошалел от наглости майор, глядя на коренастого невысокого Ивантера сверху вниз. — Студент! Молокосос! — Тут Палисадов заметил, что Михаил что-то быстро пишет в блокнот. «Эй, постой, ты чего там строчишь?» «Видите ли, товарищ Палисадов, — сказал Ивантер, не отрываясь от блокнота, — в последней передовой статье в «Известиях» главный редактор отметил вопиющие случаи отказа отдельных государственных чиновников от контактов с прессой. Почему? — задается законным вопросом главный редактор. «Понял». Палисадов одобрительно засмеялся. Про статью врешь. Я «Известия» регулярно читаю, но, парень, ты хваткий. Пошли, поговорим. Вернувшийся Ивантер сиял, как новенький самовар. Как я его! Штурм и натиск! Мой редактор сдохнет от злости, но интервью с Палисадовым поставит на первую полосу. Что он сказал? С завистью спросил Востриков. Болтовня, демагогия, но это не важно. Важно засветиться на первой полосе. Эх, Аркашка, друг мой ситный!